Глава 33. Наступило утро среды, точно такое же, как на прошлой неделе, только не было Фредди. Я встала, приняла душ, надела простое синее платье джерси и закрыла туфли. Затем обычная возня на кухне: сунуть хлеб в тостер, откуда он выскочит уже преображенный, достать йогурты, мюсли и сок, поставить все на кухонную стойку, и можно садиться завтракать. За завтраком я даже улыбалась. «Сегодня самый обычный школьный день», — говорила моя улыбка. «За ужином увидимся». «А что у нас сегодня на ужин?» — спросила Энн, привыкшая к тому, что я обычно готовлю так, чтобы хватило дня на три. «Паста», — сказала я. И это была чистая правда. Я собиралась оставить на видном месте у плиты пачку ригатони, а рядом с ней — миску с соусом из толченых помидоров, душистых трав и чеснока. Я не сказала лишь о том, что варить пасту придется Малкольму, а не мне. Он уехал первым. Плащ на руке на случай дождя, в другой руке ключи от машины. В дверях мы исполнили обычную утреннюю сценку, клюнули друг друга в щеку, пожелали удачного дня и обменялись улыбками. Энн выбежала за дверь, едва машина Малкольма скрылась за поворотом. «Пока, мам!» «Пока, детка!» — крикнула я в ответ, изо всех сил стараясь удержаться, не броситься следом, не прижать ее к себе на прощание. Когда-то я снова ее увижу, мою девочку. Как только все ушли, я взялась за дело на оборотах турбины средней мощности, делая все с той лихорадочной организованностью, которая хорошо знакома каждой женщине. Когда ей только что позвонила свекровь и сообщила, что заглянет минут через 10. Одежда, обувь и белье моментально обрели новый дом в чемодане, который не открывали, наверное, лет 5, а потому запах от него исходил несколько затхлый. Поверх кучи одежды я бросила свою косметичку, расческу, щетку для волос, застегнула молнию и попробовала чемодан на вес. Все оказалось не так плохо, и туда вполне можно было сунуть еще несколько книг, которые составят мне компанию в автобусе. А может, и в школе номер 46 пригодятся. Из холодильника я вытащила две бутылки воды, два яблока и сэндвич, который приготовила еще в 3 утра. Затем, вспомнив о Фредди, добавила еще несколько пакетов овсяного печенья. Итак, сборы, чемодан, портфель и приготовление соуса к пасте практически исчерпали мой лимит времени. Инструкции, приложенные к моей новой ID-карте, никаких сомнений не допускали, и это были отнюдь не рекомендации. 3 предмета багажа на одно лицо, включая один небольшой чемодан, который можно нести в руках, одну сумку или портфель, один чистый пластиковый пакет для безалкогольных напитков и закусок. Никакого алкоголя в вашем багаже не допускается. Я отнюдь не была уверена, что мне нравится идея перехода от регулярного потребления вина к абсолютной трезвенности. Но тон письма, краткий и точный, как речь монахини в католической школе, меня даже слегка пугал. «В день отправления вы должны быть в указанном месте, смотри приложение, не позднее 9:00 утра. А после прибытия незамедлительно направиться в комнату регистрации. Вы также обязаны постоянно носить с собой свою идентификационную карту». Должны. Незамедлительно. Обязаны. Нет даже элементарного «пожалуйста», чтобы как-то смягчить жесткость и неприязненность стиля. Я машинально потянулась за кружкой с кофе, поднесла ее к губам и уже совершенно осознанно вновь поставила на стол, потому что руки у меня вдруг стали сильно дрожать. Да и все происходившее сегодня утром подсказывало мне, что вряд ли стоит подстегивать себя еще и кофеином. Малкольм, уходя на работу, оставил радио включенным, и до меня на кухне донеслось очередное интервью с Петрой Пеллер. «Институт геники», — вещала Петра, — с гордостью сообщает о получении новой субсидии от компании «Здоровье женщины». Как вам известно, эта компания вот уже четверть века является чемпионом по информированному планированию семьи и всегда готова предложить вам свои услуги. Но куда важнее, чтобы вы сами позаботились о будущем ваших детей. И ради их же блага обратились к нам, даже если ваши дети еще не появились на свет. Я тут же подумала: какое к черту будущее? У нерожденных детей никакого будущего быть не может. К этому-то, собственно, Петра и вела. Подумайте, какому стрессу подвергается ребенок, всего лишь учась в школе? Какое давление наша система образования оказывает и на малышей, и на подростков, и тем более на старшеклассников? Петра сделала эффектную паузу и продолжила. А потому я с гордостью и радостью представляю вам наш план работы, благодаря которому ни один ребенок не окажется в отстающих. Ни один. «И как же они планируют этакие чудеса?» — вслух спросила я и даже повернулась в сторону Петры. Причем так резко, что чуть не потеряла равновесие. И Петра, разумеется, тут же мне все разъяснила буквально в нескольких предложениях. Начиная со следующего месяца, компания «Здоровье женщины» предлагает бесплатно обследовать любую беременную женщину, получившую направление от Института геники. Ни ваш доход, ни справка об оплате налогов значения иметь не будут. А слово «любая» означает лишь, что мы принимаем всех женщин вне зависимости от срока беременности. И если вам покажется недостаточно высоким пренатальный Q-показатель вашего будущего ребенка, мы готовы вам помочь. В голосе Петры послышалась улыбка, а интервьюер негромко одобрительно хмыкнул. Выражение «ни один ребенок не окажется в отстающих» обретало новый, поистине ужасный смысл. Ребенок никак не может оказаться среди отстающих, если этого ребенка не существует. Голос Петры, запись явно была сделана заранее, обрел интонации социальной рекламы. Вы родитель-одиночка? У вас нет работы? Вас тревожит ваше финансовое будущее? Вы не имеете высшего образования? Вы чувствуете себя униженным из-за вашего IQ? Тогда приходите в «Здоровье женщины» на бесплатную консультацию. Следующая часть интервью явно имела целью иную аудиторию. У вас есть все, кроме ребенка? Устали чувствовать себя бесплодным деревом? Чувствуете, что пора и вам завести достойную семью? Тогда добро пожаловать в «Здоровье женщины». Эта компания существует для вас. Некий радиоголос напомнил, что спонсор программы — компания «Достойная семья». Словно это и так не было ясно каждому. Затем тот же голос, начисто лишенный каких бы то ни было идентифицирующих диалектальных особенностей, представил тех отважных женщин, которые решились поведать миру свои истории. Некая Н из Вермонта, затем некая А из Далласа, затем девочка-подросток З из Сент-Луиса. Судя по голосу, она была не старше Н. К черту опасения насчет излишков кофеина. Я залпом выпила полную кружку совершенно остывшего кофе. «Я жила на улице», — донесся до меня голос этой Зе. «Была бездомна и вообще не знала, что меня ждет завтра. Потом услыхала, что здоровье женщины помогает таким, как я. Вот и пошла поговорить с ихними сотрудниками. И, ей-богу, они мне помогли. Они, можно сказать, о будущем моем позаботились. Рассказали мне». Но тут Зе из Сент-Луиса вырубили. И вместо нее возник другой голос. «А это Ха из Вашингтона», — сообщил ведущий. «Она тоже хочет рассказать нам о своем визите в «Здоровье женщины». «Это все по ошибке вышло. Я забеременела совершенно случайно. Нет, я была не замужем. Я обратилась в «Здоровье женщины», и там меня спасли». Я уничтожила голос Петры, нажав на клавишу, и принялась писать записку в том блокноте, куда мы обычно записывали, что необходимо купить. Получалось далеко не лучшим образом, но эти проклятые часы, отмечающие каждые четверть часа, уже давно спели мне, что пора выходить из дома. А потому я решила лучше всего высказаться кратко и нежно. «Дорогие Малкольм и Энн, пожалуйста, простите меня, но я больше не могу здесь оставаться. Очень прошу, не надо меня искать. Надеюсь, что скоро сумею вернуться домой. Люблю вас. Елена. Мама». Я прикрепила записку к холодильнику тем магнитиком, который Малкольм когда-то привез мне из поездки в Сан-Франциско. Он удержит ее, пока кто-то из них не вернется домой. Я в последний раз огляделась, отнесла в машину свои 3 предмета багажа, проверила количество наличных в кошельке и включила двигатель Акуры. Я решила, что оставлю машину на стоянке возле какого-нибудь крупного магазина, а остальную часть пути проделаю пешком. Такси не годилось. Там всегда ведется видеозапись. Мой дом Тот дом, где Фредди и Энн играли детьми, где мы с Малкольмом в былые времена допоздна засиживались, обсуждая книги, музыку и прочие интеллектуальные вещи, еще некоторое время был виден в зеркало заднего вида. А потом исчез вместе с моим забытым кофе, который я сунула в микроволновку.